Так они просидели совсем недолго. С улицы донесся скрежет. Джебедая подошел к окну, но ничего не разглядел. Звук усилился. Тогда он прижался лбом к стеклу и глянул вниз. Что-то карабкалось по стене здания. Быстро распахнув оконные створки, он высунулся наружу. Волк внизу поднял морду, одновременно уставившись на него. Он был совсем рядом. Джебедая подхватил с пола лампу и швырнул в волка. Огненные струи брызнули во все стороны и колпаком взмыли вокруг морды, воспламеняя шерсть. Передние лапы чудовища замельтешили в попытке сбить пламя, пока задние впились когтями в стену, стараясь удержаться. Но одна и следом другая соскользнули, и зверь полетел вниз. Точно комета он рухнул на спину и перекатился на брюхо. С волнами, катящегося по хребту огня, истошно воя, пополз вдоль улицы и застыл. Огонь начисто спалил шерсть, мясо обуглилось, полопалось и посыпалось шкварками, так что вскоре остались только дымящиеся, почерневшие кости. Из глазниц массивного волчьего черепа поднялись тонкие струйки дыма, заклубились черными змейками и через миг растаяли. Череп деформировался, хрустнул и развалился. Джебедая пригляделся. Кости зверя изменили форму. На земле лежал человечий остов. Чуть дрогнув, Джебедая отступил от окна. «Огонь им не по нраву!» — заключил он. «И дубовые щепки. Приметь это!» Мэри встала рядом и взглянула на лежащие внизу кости. «Приметила!» — натужно прокряхтела она, словно прочищая горло.